Александр Сергеевич Пушкин. О, Пушкин, кабы только ты знал, насколько прав, что памятник себе воздвиг нерукотворный. Александр Сергеевич Пушкин. Даже имя стихотворения. Жил как факел, и творчеством Пушкина озарилось, что было невидимым. С детства он со мною рядом. И без него невозможно понять слово русское. То, что он создавал, надо чувствовать. Его творчество незабываемо. 2023.